Куда она собралась податься? И главное, зачем? По какой причине? В ее-то возрасте, с ее происхождением и воспитанием, и не желать выйти замуж, отказать мужчине ее же круга, маркизу. У нее просто с головой не все в порядке. Понятно, если бы отец понуждал ее выйти за какого-нибудь монстра, за дряхлого старца. Надеюсь, Фиби не считает меня таковым, хотя кто ее знает? Эта мысль уколола его, засела в голове. Но ведь это абсурд. Он в самом расцвете сил, всего 35. Что ж, ему действительно не везло с женами, это чистая правда. Впрочем, — с усмешкой поправил он себя, — возможно, это им, его трем женам, с ним не везло. Да, он был трижды женат и трижды овдовел, что, конечно, весьма необычно для мужчины 35 лет. И, естественно, наводит на подозрение, а также внушает страх юной девице, которой предстоит стать его четвертой женой. Но, насколько он понял, к нему у Фиби претензий нет. Она совершенно не настроена на брак, отрицает его, что само по себе дико, неприлично. Быть может, она и вправду немного не в своем уме, или просто истеричка, тоже хорошего мало. Тогда ему надо очень и очень подумать, связывать ли с ней свою жизнь и годится ли она в матери его будущим детям. В этом, собственно, и весь вопрос. Ему нужен законный наследник, родной, а не приемный. Дочери, конечно, тоже неплохо, но они не вправе наследовать ни титул, ни поместье. Если у него, наконец, не появится наследник, сын, то все богатство рода Гренвиллов перейдет к пасынку, ребенку его первой жены, которого он усыновил когда-то, посчитав делом чести. Случилось это во времена его юности. Ему тогда и в голову не могло прийти, что у него не будет своего сына и законного наследника. Усыновляя ребенка, он просто хотел избавить мальчика от лишних тягот в будущем. Однако для Кейта все обернулось не лучшим образом, если бы он только знал. Рот его сурово сжался, когда он вспомнил о сыне своей первой супруги, который давно уже не ребенок и кому уже давно нет доверия. Вообще-то Брайан Морс довольно привлекательный и любезный молодой человек, но в его маленьких глазках таится угроза, а язык не слишком правдив. Кроме того, и это главное, Брайан Морс принял сторону короля в разразившейся гражданской войне, а маркиз Гренвилл стал сподвижником Кромвеля, потому что давно уже считал, король Карл должен прислушаться к мнению своих подданных, к мнению парламента и пойти на уступки, вместо того, чтобы разорять страну жестокой войной. Уж если такие преданные короне люди, как он, маркиз Кейта, приняли сторону парламента и отступились от своего монарха, значит, тому есть о чем поразмыслить, и нужно, не теряя времени, идти на попятный, восстанавливая мир и справедливость в Англии. Пора понять, что дело его проиграно. Армия Кромвеля во много раз сильнее, у нее больше оружия, лучше дисциплина. Но все это благие пожелания, а война, как чума, расползается по стране. Тут Кейта вновь вернулся мыслями к своему пасынку. В жизни все бывает, и уж тем более на войне. Засада, выстрел из мушкета, удар шпагой, падение с коня. Случись такое сегодня, и Брайан Морс возглавит род Гренвиллов. Вот почему Кейта должен как можно скорее жениться и завести детей. Сына.